вчера, ведь только вчера она сказала, что согласна выйти за меня замуж. И вот я теперь стою здесь. Энди возвел руки к небу. И вот я теперь стою, а что мне делать, не знаю. «Сейчас вы пойдете со мной», — сказал Вульф и пробрался между столом и мной. «Там, в подсобке, я видел телефон. Но прежде чем я им воспользуюсь, давайте поговорим. Арчи, вы пока останетесь здесь». «Это я останусь здесь», — сказал Энди. Он полностью стряхнул с себя оцепенение, но его лицо по-прежнему оставалось бледным, как мел, а на лбу блестели капельки пота. Он повторил: «Я останусь здесь». Потребовалось минуты две, пока удалось убедить его уступить мне вахту у тела девушки. Красицкий и Вульф удалились. Энди шел впереди, Вульф за ним. Я видел через стеклянную перегородку, как они миновали теплое и холодное отделение оранжереи. Потом они открыли и закрыли за собой дверь подсобки. Я остался в одиночестве, если, конечно, можно говорить об одиночестве в оранжерее. Ведь здесь, во-первых, общество тебе составляет растение, а во-вторых, совершенно не чувствуешь себя отделенным себя от внешнего мира. Потому что стены стеклянные, и каждый, кого видишь ты, может точно так же видеть тебя. А отсюда следовал первый вывод. Дину Лауэр, живую или мертвую, нельзя было незаметно спрятать под парусиновый тент между 7 часами утра и 5 часами вечера, когда стемнело. Едва ли кто-то рискнул бы на это, не опасаясь быть увиденным. Раздумья над тем, мертвой или живой, ее положили под стол, привели меня ко второму выводу. Я поднял край тента, чтобы найти ответ на свой вопрос. Когда около 4 лет назад в оранжереях Вульфа стали применять цифаген и установили специальные баллоны, я почитал соответствующую литературу. Там описывалось в деталях, как выглядит человек, вдохнувший по неосторожности цифагена. Поэтому я еще раз внимательно осмотрел лицо и шею Дины и пришел к выводу, что она была жива, когда ее положили под стол. Ее убил цифаген. Поскольку было в высшей степени невероятно, что она сама, находясь в полном сознании, забралась под стол и легла там, я принялся искать какие-то следы насилия на ее теле, синяки или ссадины, но не нашел. А когда снова стал выбираться из-под стола, вдруг услышал, как кто-то стучит в дверь. После стука раздался громкий мужской голос: «Энди!» И потом еще раз, еще громче: «Энди!» Только сейчас я разглядел где-то дверь, в которую стучат. Она была в самом конце оранжереи, там, где та примыкала к дому. Из этой двери хозяева дома и попадали в царство растений. Рабочие столы в оранжереи стояли метрах в 5 от этой двери, так что перед ней оставалось довольно большое свободное пространство, засланное циновками. По краям циновок стояли огромные горшки и вазы с живыми цветами. Стук повторился. Он становился все громче и громче, а голос звал все настойчивее. Я поглядел на дверь и отметил про себя 3 момента. Во-первых, дверные петли находились с другой стороны косяка. Значит, дверь открывалась не в оранжерею, а в дом, что подтверждало мои предположения. Во-вторых, дверь со стороны оранжереи была закрыта на тяжелый засов. В-третьих, наконец, щели между дверью и косяком были тщательно заклеены широкими полосами ленты, чтобы обеспечить герметичность. Голос и стук становились все нетерпеливее. Я решил, что будет бесполезно вести переговоры через запертую дверь, ведь тот, кто стучал, не знал моего голоса. Однако, если я так ничего и не предприму сейчас, человек, столь страстно рвущийся в оранжерею, захочет войти в нее с другой стороны. А это значит, что он пойдет в обход через подсобку. Я знал, как не любит Вульф, когда ему мешает во время беседы. И я решился. Я отодвинул засов, чуть приоткрыл дверь, только чтобы проскользнуть в образовавшуюся щель. Тут же закрыл я за собой снова и прислонился к ней спиной, загораживая проход. Голос, который я уже слышал, спросил: «Кто вы такой, черт возьми?» Я огляделся по сторонам. Голос, как выяснилось, принадлежал Джозефу Питкерну. А я сам, не ожидая того, оказался не в каком-то холле или коридоре, а прямо в огромной гостиной усадьбы. Конечно, Джозеф Питкерн не был такой уж знаменитостью, чтобы я узнал его по портретам, но когда мы с Вульфом занимались переманиванием его садовника, я навел некоторые справки и выяснил, что мистер Питкерн играет в гольф, а больше не занимается ничем. Этих сведений мне сейчас оказалось достаточно. Стоило только поглядеть на его нос, свернутый влево. Явно результат одной из горячих партий в гольф, чтобы сразу догадаться, кто передо мной. «Где Энди?» — спросил он, так и не оставив мне времени ответить на предыдущий вопрос. «Кто я такой, черт возьми?»